Это прекрасно, когда мы можем собираться вместе и вспоминать о том, что все мы дети Божьи. Вот независимо от того, какая у нас есть возрастная разница, все мы дети Божьи, да? Для Бога вот, мы все как маленькие такие, как бы ходим, спотыкаемся, встаем, дальше идем, там ползаем, ну кто как. Кто-то молоко кушает, кто-то хлеб, кто-то мясо, так? Но все мы растем, то есть пока мы находимся здесь на земле, мы не достигнем такого совершенства, там, как Иисус был, или хотя бы как, ну, кто знает, не буду от себя говорить, да? Может, кто-то и достигнет. Вот, и я хотел бы рассказать небольшое свидетельство, я считаю, что это очень интересно. Про сегодняшнее утро, да, как вы заметили, мы начали немного позже. А может, некоторые и не заметили, слава Богу. Я проснулся утром, а на градуснике минус 12. Вчера было минус 2, я думаю, слава Богу, все, наш дизель заведется прекрасно. А тут раз, минус 12, ну что ж делать? Я говорю, Господь, ну, вряд ли, конечно, но если ты хочешь, то я пойду, сейчас наберу кипятка, и два термоса мы набрали. Два кипятка, все, пошли, налили туда, на всю топливную аппаратуру, так называемую, да? Вот. И все, заводим, не заводится. Я говорю, нет, мы отсюда не уйдем, пока не заведем это, потому что как, куда, уже назад хода нету, правильно? Ну как это? Служение, все, люди соберутся, что, микрофона нету, это как это? Служение пропало, да? Я шучу, конечно. Мы имеем опыт и без микрофона. И, ну, все, оказалось, я, Белла и Вова, да, на стоянке. Мы давай толкать. А там такой наклон, как бы мы его наверх пытаемся толкать. 2 тонны машина весит. Ну, ничего, потолкали на 1.5 метра. Вот, вытолкали с Божьей помощью, да. Я уже пошел там машины искать, все. И тут, представляете, мой друг, одноклассник, там он ставит машину тоже на этой стоянке, у него Таврия. И я, ну, мы перед этим походили, а все одни Таврии, представляете? Ну, тут люди заводятся, одни Таврии. И я говорю, ну, что же это такое? Ну, Таврия, ну... Она 700 килограмм весит. А этот наш Форд 2 тонны, да, есть разница. Там в 3 раза, да? Ну, что это такое? Мы даже никого не справили. И тут он, я, ну, к нему побежал, говорю, Вова, ну, он тоже, Вова, давай, все, у тебя трос есть, все есть. Ну, хорошо. Он говорит, мне не трудно, но ничего не получится. Я говорю, ну, давай, попробуем. Вот уже мы толкаем, и она чуть-чуть катится. А если ты еще тянуть будешь своей, так тем более покатится. Вот. Ну, в общем, слава Богу, он вытолкал. И, ну, как бы это я сократил всю эту историю, да. Вот. Завелась машина, факт тот же, да, представляете, какое счастье. Вот, с трудом, но завелась. Правда, поработала немного, этот Вова мой уехал, а она опять заглохла. И не заводится. Я ему звоню, он приезжает, она завелась. Странно, да? Вот. Ну, в общем, интересное такое сегодня утро было. Но именно вот я вот чувствовал, что вот Господь с нами, и надежды не терял, понимаете, вот, что все заведется, все поедет. Хотя в прошлый раз мы вот в понедельник хотели в Матвеевку поехать. Была такая же ситуация примерно, никуда мы не поехали. Правда, мы не толкали, но ничего. Вот. Но слава Богу, мы здесь, все благополучно. И, значит, дальше едем мы возле автовокзала, и моргает зеленый свет. Ну, моргает, пускай моргает, она и так еле едет, что-то, не знаю, глохнет, непонятно. Я на этот зеленый проезжаю, гаишники, пожалуйста, добрый день, идите сюда, ваши документы, выходите из машины, почему вы проехали на запрещающий сигнал светофора? Я говорю, ну, извините, я проехал на желтый, я согласен, ой, на зеленый, я согласен, что он моргал, но, понимаете, у меня вот 4 человека в машине, он говорит, нас здесь тоже 3 стоит. Я говорю, ну, вы понимаете, мы спешим в церковь на служение. Что, церковь? Да, документы, все, на, пожалуйста, до свидания, счастливой дороги. Все, представляете? Вот я не знаю, он или испугался, что мы из церкви, или он так, такое благоговение ощутил, что это вот люди, ну, на серьезное мероприятие в церковь едут. И даже у него вопросов никаких не возникло, он пошел к своим друзьям быстро туда, им там что-то рассказывать, наверное. Я просто сам удивился очень. Вот. А потом мы заглохли на вот этом вот подъеме, понимаете, через 200 метров. И все, машины за нами стоят, а мы никуда не можем поехать. Вот. Я на Беллу накричал. Белла, извини, что я на тебя накричал. Я вот перед всеми прошу. Прости. Вот. Ну, все, слава Богу, мы здесь очутились. Да. Так что, представляете, как Бог, вот если мы Ему доверяем, может привести нас туда, куда и Он желает, и если наши вместе с Ним желания совпадают, то и совершится как бы Его действие, да? Вот, слава Богу. Такое свидетельство. Хорошо. Как вы помните, мы изучаем послание к Ефесянам, и в прошлый раз закончили вторую главу, вот говорили о храме Божьем. А храм Божий – это кто? Церковь, да? Вот. Мне кажется, я надеюсь вам тоже, что основная вот идея послания к Ефесянам – это Павел хочет открыть то, что Бог открыл ему. Эту тайну, о которой он говорит. Тайна о церкви. И поэтому вот сегодняшнюю проповедь можно так озаглавить – «Тайна церкви. Точка. Все тайное становится явным». Итак, третья глава послания к Ефесянам. И перед тем, как мы начнем читать, давайте попросим, чтобы Господь благословил и открыл наши глаза к пониманию Его Слова. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты оставил нам, из которого мы можем черпать для себя все понимание Тебя, вот, Твои истины и понимание того, кем мы являемся в Тебе. Мы просим, чтобы сейчас Ты благословил чтение Твоего Слова, чтобы Твой Дух Святой помог нам уразуметь, что Ты хочешь сказать для нас сегодня, вот, через это послание. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте прочитаем всю третью главу. Она не такая большая, я так думаю, да? «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известная через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Итак, сегодня, я думаю, более будет у нас изучение конкретно самой этой главы, да, то есть оно включает несколько различных тем, очень важных. Как мы сказали, уже основная тема послания – это церковь вообще, что такое церковь, как, что мы имеем в церкви, кто мы такие во Христе, вот почему Господь создал эту церковь и как нам следует себя вести. Так? И структура как раз третьей главы вот здесь очень четко, как мне кажется, намечается. В начале до 14 стиха он немного объясняет, Павел, вот это вот свое открытие, понимаете, да? То, что ему открылось, ту тайну, о которой он говорит. И дальше с 14 стиха и до конца он молится об этих людях, которым он пишет. Итак, Павел говорит, что он сделался узником Иисуса Христа за язычников. Вот интересное высказывание, если так задуматься, вот узник Иисуса Христа. Как это? Вот, ну, ученик Иисуса Христа, понятно, да? Там последователь Иисуса Христа или вот там брат, да, как духовный, возможно. Все же мы дети Богу, да, а Иисус Христос тоже его сын, ну, как бы так. Вот, и тут он говорит, что он узник. Ну, как это? Узник Иисуса Христа. Иисус Христос полонил его, да? Есть такое русское слово? Это, или это украинское слово? Пленил, вот, пленил. Пленил его, представляете, все его разумение и жизнь, и тело, в общем, полностью. И поэтому он сделался узником Иисуса Христа. И он еще и как бы гордится даже этим. Понимаете, он гордится, что он ради Христа оказался в такой ситуации, где он находится. Вот, и это слава Богу. Потому что часто вот у нас в жизни возникают какие-то обстоятельства, да, ну, вот, трудно как-то, трудно на самом деле, нелегко быть христианином. Вот я помню, один парень мне как-то, ну, то есть давно я ему рассказывал про Христа, и он говорит, так, христианство это для слабых. Многие люди так считают, христианство это для слабых. То есть тебе, ну, все, ты уже потерял всякую надежду в жизни, пошел там в христианство, да. Христианство это очень, для очень сильных людей на самом деле, потому что не просто следовать за Христом, не просто взять тот крест, не просто идти по жизни так, как Он призывает нас. Вот. А апостол Павел даже был в узах за Христа. Он находился, как вы, может быть, помните, из книги Деяний, под домашним арестом в Риме. Вот, ожидал суда императора. И тем не менее, он с радостью говорит о том, то есть он понимает, что он страдает за Христа, то есть он находится в такой ситуации за Христа, не просто так, то есть он не унывает, да. Вот, и здесь интересный такой вот есть как бы момент, да, вот по поводу структуры этой главы, которую я говорил, как я заметил. Смотрите, первый стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Дальше читаем. 14 стих. «Для сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа Иисуса Христа». На самом деле, он продолжает в 14 стихе вот ту идею, которую он начал еще в первом. То есть, для сего я вот так и сделался, и теперь, вот, понимаете, я вот молюсь о вас, и все. И интересно, что здесь он как бы немного отвлекается от темы и вот хочет открыть то, что было открыто ему. То есть, со 2 по 13 стих он вот объясняет то, что Бог открыл ему. И это на самом деле великое открытие, вот, которое причем Бог дал апостолу. То есть не он сам своими какими-то там изысканиями там искал, опыты делал, потом раз ему, о, понятно, все стало, там про церковь, что, куда. А Бог открыл ему, так? Он говорит, что вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас. То есть они, кому он пишет, да, люди эти слышали о том, что апостол Павел призван служить язычникам. И служит он это, потому что Божья благодать, то есть Господь так пожелал. Да? И давайте прочитаем вот Деяния, 26 глава. Там немного он рассказывает, как все это на самом деле было. Вот 26 глава. Ну, 18 стих. Здесь Павел рассказывает, как Иисус ему явился, да. И вот, ну, в 17 стихе он говорит, что «избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Зачем? 18 стих. «Открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня, то есть в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со священными». То есть такая была Божья воля, такой был Божий замысел, чтобы использовать апостола Павла для того, чтобы проповедовать язычникам, и чтобы они, как мы прочитали, обратились от тьмы к свету и получили прощение грехов и жребий с освященными. То есть освященные – это те, кого Иисус Христос осветил своей жертвой, и те, которые приняли Его, да? Вот. И он говорит здесь о том, дальше в 3 главе, опять же, Ефесянам, мы возвращаемся, что через откровение возвещена мне тайна, о чем я и выше писал кратко. То есть выше это в 1 главе, вот тут в 9 стихе, да, он писал об этой тайне. И мы поговорим о том, что же это за тайна. Это на самом деле очень-очень интересно, потому что тайна, то есть это открытие, которое Бог дал апостолу Павлу, состоит в том, что Бог соединил в церкви, то есть вот в этих святых людях Он соединил язычников и иудеев. И вообще, на самом деле, Он соединил всех. То есть Божья любовь, благодать, Его милость и прощение явились через Иисуса Христа в церкви для всех народов, для всего человечества. Не только для, об этом Он и во второй главе немного пишет, не только для иудеев или там еще для каких-то. Вот, иудеев была одна проблема, они до Христа, некоторые сейчас считают, что вот Бог – это только их личный, индивидуальный Бог, и все остальные даже можете не думать вообще о том, что Он там с вами будет какие-то иметь отношения. Понимаете? Иудеи, то есть и вообще самая большая проблема людей, вот, в частности иудеев, это такое непринятие. Иудеи вообще никогда не принимали язычников. Они считали, что вообще Бог их всех уничтожит, и останутся только одни иудеи. Вот. Язычники это были как бы не люди. И это мы, в принципе, видим и в Ветхом Завете, там пророки также говорят, что все эти язычники, они будут там рабами служить иудеям. И вообще потом их Бог в конце всех уничтожит, и все. То есть они ни за кого их не считали. Так? Греки варваров, то есть не считали за людей. А для них все, кто не грек, это варвар. Вот, греки, они говорили так, что... А, один, где-то я читал, что один грек там против христиан выступал и говорит, конечно, варвары могут найти какую-то истину, но для того, чтобы осознать ее, нужен грек. Странно, да? Так вот, дальше на протяжении истории мы постоянно видим, что эта ситуация продолжалась. Вот. Шотландцы, допустим, все время с англичанами там какие-то воевали, писали письмо этому английскому королю, что вот, твои люди не считают нас, считают нас за варваров, считают нас за никого, потому что мы не такие, как они. Это какие не такие? Вроде глаза есть, нос есть, все. Они такие, да, непонятно. Вот это непринятие людей. И вот как раз это открытие, которое явилось апостолу Павлу, состоит в том, что Божья любовь, как мы уже говорили, и Божья благодать, и прощение, и все, что у него есть, благословение, предназначено для всех людей, понимаете? И это был Божий план от самого начала. И слава Богу, что он, ну, Бог, использовал апостола Павла, вот для того, чтобы мы могли узнать это. Ну, я думаю, в любом случае, он бы потом, может быть, использовал еще кого-то, но апостол Павел – это очень, я считаю, важная вот фигура в христианстве, потому что если бы он не открыл нам эту тайну, то неизвестно, где бы мы сейчас были. Иудеи, возможно, считали бы, что да, христианство – это вот наше только, пускай там язычники что хотят, то и делают. А мы вот христианство, да, ну, Бог вначале так, а вот теперь его план был, чтобы вот мы язычники там через Христа и все. Ну, они так и думали какое-то время. Наивные, да? Вот. Да, и то есть апостол здесь и говорит, что вы можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, да, вот этой тайны церкви. Почему тайны? Потому что не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Вот мы знаем, что в день Пятидесятницы Дух Святой пришел, как Иисус и обещал, Он сказал, пошлю вам иного утешителя. Вот, иного, это значит такого же, как я. То есть Дух Святой, Он такой же, как Иисус. И Он объясняет, для чего и все. И Духом Святым вот эта вот тайна была возвещена. Вот, тайна о том, что Бог, как здесь сказано во 2 главе 15 стихе, упразднив вражду плотью своей, так, и дальше в 16-м, в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть теперь мы уже не враждуем друг с другом, мы здесь в церкви собираемся, мы абсолютно разные люди. Вот, кто-то старше, кто-то младше, у кого-то там 10 образований, кто-то 3 класса закончил, да, но мы не на это смотрим, мы знаем, что Бог не на это смотрит. Бог смотрит на то, как мы относимся к Нему и к Его Сыну Иисусу Христу. Вот, и какое, как бы, положение мы занимаем во Христе и в церкви. Потому что тоже какой-то один там, богослов сказал, что я не знаю таких христиан, которые живут вне церкви. И, в принципе, эти слова можно понять, когда мы читаем послание к Ефесянам, да? То есть христианин, как бы, да, он живет, верит в Бога, там, все, Иисус, все такое, но он не общается с верующими ни с какими, вообще не знает, кто такие, как. То это очень странно, потому что как же тогда можно возрастать в святой храм? Как же тогда можно дополнять друг друга? Как можно быть членами в теле Христом и помощниками, да? Ну, вот, это непонятно. Хотя... Бог, только Бог знает, как Он будет судить и рассуждать. Вот. Но мы читаем Божье Слово и видим здесь такие вещи, да? Вот. И так дальше. Тайна, то есть Он рассказывает этот вот отрывок как раз об этом открытии, об этой тайне, которая Ему возвещена, да? Для чего? 6 стих. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». То есть апостол и другие апостолы, и вообще верующие на протяжении всей истории несут эту весть об Иисусе Христе. То они не просто узнали и сидят молча, там никому не рассказывают. Они, наоборот, хотят рассказать. Это как, если вы имеете какое-то, нашли какое-то лекарство от СПИДа, например, да, вы будете дома его прятать там в коробке и никому не рассказывать, что оно у вас есть. Нет, вы пойдете, скажете всем, смотрите, вот, можно исцелиться, можно, ну, эту болезнь, казалось бы, не, которую невозможно исцелить, можно как бы ее побороть, да. Если бы это было, то я думаю, ну, я бы, по крайней мере, всем рассказал. Вот. И через это благовествование и язычники становятся наследниками, сопричастниками вот, обетования во Христе Иисусе. То есть во Христе Иисусе, как мы уже и говорили, Бог объединяет все народы, все человечество, всех нас вместе, независимо от того, кем мы являемся. Да? Вот. И дальше интересно, Он говорит о том, что Он сделался служителем. 7 стих. «Благовествование, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». То есть для Павла быть служителем – это привилегия. Вот. У нас тоже, вот мы как церковь собираемся, есть различные служения. И нету такого, что вот одно больше, одно меньше. Вот. Кто-то может встречать людей на дверях, вот, а кто-то может, я не знаю, проповедовать, в детские приюты ездить, ну, различными вещами заниматься. И нету такого, что это служение больше, это не меньше, потому что это служение благовествования, то есть это служение доброй вести Иисуса Христа, то есть это, в принципе, служение Богу. Вот что бы мы ни делали, как мы и знаем, мы одно тело, мы как составляющие этого тела Христова, и мы служим для созидания этого храма, вот, независимо от того, чем мы занимаемся. Поэтому никогда не стоит пренебрегать никаким служением. Конечно, у апостола Павла было серьезное служение, да, ходить там по всей Малой Азии и проповедовать язычникам. Но он говорит, что ему дана такая благодать была. Понимаете? Здесь вот в 4 главе В 7 стихе сказано, что каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть Бог каждому дает, не дает больше, больше меры, как бы, да. Вот если, допустим, то там, я не могу там, поехать в Африку, там, ходить всем, там, проповедовать и все, то он меня туда не пошлет. Вот, ну как? Вот. Но если я могу служить здесь, вот, в церкви, заниматься там, тем, к чему он меня призывает, то я этим и занимаюсь. И для меня это привилегия. Вот. Если кто-то может прийти сюда утром и помочь там, поподметать там, или вот, что-то сделать, то слава Богу, Бог использует его и в этом. Это его служение и это его привилегия. Понимаете? То есть никогда не стоит пренебрегать служением, которое дает Бог. Вот, я думаю, нужно также вот молиться. Вот, если у вас нет какого-то служения, не обязательно в церкви, вообще в теле Христовом. Церковь – это что такое? Мы помним, что на греческом языке вот, это слово обозначает люди, вот, которые призваны. То есть собрание призванных людей. Да? И это вот интересно, я когда думал об этом. Собрания разные бывают. Да? Например, родительское собрание в школе. Да? Или вот люди на Анголинка на рынке собираются, это же тоже собрание. Собралось там несколько тысяч человек. Собрание. Но вот в чем различие между родительским собранием и собранием на Анголинка? Да? Чувствуете, нет? А разница в том, что на родительское собрание люди собираются с какой-то целью, и их туда позвали. А на Анголинка каждый идет, что ему там надо, неизвестно. Вот, и никто их туда не звал. Они идут туда себе купить что-то там, ну, кому что, кто кого-то по карманам полазить, ну, каждый с разной целью туда идет. А в том-то и дело, что церковь – это люди званные, избранные, которых Бог призвал и сказал, ты, давай сюда, все. Ну, это так, я утрирую. Вот. Поэтому в церкви мы собираемся не просто так. И служение, которое у нас есть, это для нас привилегия. Поэтому, если у вас, возможно, нет какого-то служения, опять же, в теле Христовом, не обязательно в нашей церкви, конкретно в этом зале. Вообще зал – это не церковь, зал – это стены и все такое. Церковь – это люди. Вот. Если у вас нет такого служения, ну молитесь, Господь откроет вам, чем Он хочет, чтобы вы занимались, вот, к чему Он вас, возможно, призывает. Надо всегда искать Бога. Вот. Мы вот, когда была молитвенная ночь, мы молились, искали Бога. И сказано в Библии, что кто просит, тот получит, кто спрашивает, тот получит ответ. И были многие ответы, мы это знаем, и мы это видели, и даже в наших жизнях, не только те, кто присутствовал там на этой молитвенной ночи, опять же, мы церковь, мы все вместе, как бы, в сотрудничестве с Богом работаем для созидания тела Христова, да, для церкви. И многие люди поняли, что нужно как раз вот вернуться к этой первой любви во Христе, вот, возможно, задуматься о своей жизни, может быть, что-то мы когда-то делаем не так, потому что вот мы как-то живем, растем, и все это вот оно немного, иногда, может, приедается или как-то, вот. Вот Макиен, по-моему, кто-то мне рассказывал, Белла или кто-то, они сказали, ну, вот, когда дети растут, мы не замечаем, как они растут. Ну, растут вчера такой, сегодня вроде тоже такой, как и вчера был. Там проходит год, два, три, ну, вроде каждый день одинаково. А он-то меняется на самом деле. Просто родители этого не замечают. Ну, я еще не знаю пока, но я так теоретически рассказываю. Вот. Также, но зато, если кто-то, вот я увидел, вот Машу я когда последний раз давно видел уже, да? Вот я сейчас приду, посмотрю, скажу, о, так она уже взрослый человек. Точно так же и в церкви. Мы можем не замечать иногда, что рост есть, духовный рост. Вот, это основная как бы цель. Мы можем не замечать, что вот, люди и возрастают в слове, и имеют какое-то большее понимание как-то, и по-другому относятся друг к другу. Вот, и то проповедуют, кто раньше не проповедовал, вот, и на инструментах играют. Ну, различные вещи там, подметают и так далее, машины водят. Так вот, что я хотел сказать? А, да, да, и все это способствует как раз вот этому духовному росту, понимаете? Вот. Ну, просто это грандиозно. Я вот, когда задумываюсь, нам надо продолжать. И вот в таком же духе, я считаю, вот не забывать того, что Бог нам открыл уже, и, я думаю, еще откроет, да? Как насчет еще одной молитвенной ночи? Да? Ну, все. Будем планировать. Хорошо. Вернемся, так сказать, к нашему Божьему Слову, точнее, к Божьему Слову. Восьмой стих. «Мне, наименьшему из всех святых», то есть не мне, а апостолу Павлу, «дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Опять же, Павел говорит о том, что у него есть эта грандиозная привилегия служить Богу и тем более благовествовать. Это вот один, я читал там про одного дирижера известного, может, кто-то его знает, фамилия Тосканини. Нет, никто тут, музыкантов нету. Вот. Ну, то есть, когда-то он был очень таким дирижером, серьезным, известным, выдающимся, там все его уважали, почитали. Так вот он, когда собирается со своим оркестром, и он им говорит: «Я ничто, вы ничто, Бетховен – все». Он им это говорил, чтобы люди, которые приходят туда, они слушали Бетховена. Они слушали не оркестр или не смотрели на этого дирижера прекрасного в красивом там фраке и так далее. Точно так же и апостол Павел говорит о том, что все, что он делает, это он делает для Бога. И сам он, ну, самый меньший, он говорит, наименьший из всех святых. Хотя люди считают, апостол Павел там строит собор святого Павла. Там святого Павла, там еще что-то там, туда-сюда, на иконах его рисуют, наверное, и прочие вещи. То есть такой серьезный человек. А он говорит о том, что он наименьший из всех святых. А кто такие святые, кто знает? Вова, ты святой? А? Ну, ты святой или нет? Святой, хорошо. Есть еще тут святые в зале? Есть, да? О! Слава Богу. Некоторые почему-то не святые, странно. Но ничего, Бог вам откроет еще это. Да, так вот. Что еще хотел сказать? Вот по поводу апостола Павла. Я так немного, возможно, разбросанные такие мысли. Просто это все очень интересно мне. Вот извините, если я не в одной как-то колее это все говорю. Так вот, по поводу того, как... Ну, вот наша жизнь христианская, она как-то, ну, кто-то вот из авторов тоже там христианских сказал, что, ну, и мы это замечаем, вот она как-то немного раздвоенная такая. С одной стороны, мы живем в церкви, мы живем с братьями, сестрами, верующими, ходим, общаемся, имеем общение с Богом. Вот, но с другой стороны, нам надо как-то и с миром общаться, да? Мы не можем с миром общаться так, как мы общаемся здесь, и наоборот, правильно? То есть есть какое-то различие, да? Вот. Хотя мы знаем, что нам надо и там, и там, и нам надо совершать вот свое странствие, вот, как там сказано, по этому миру. Мы знаем, что это не наш дом. Вот. Но у всех различное понимание. И вот тоже такой вот пример, если я его вспомню сейчас. Значит, стройка происходила где-то в Англии, строили собор святого Павла, кстати. И строитель там какой-то один, точнее архитектор, который строил этот собор, очень там известный, серьезный был человек. И он ходил, ну, ходил там, осматривал, как люди работают, подходит к одному и говорит: «Что ты делаешь?» «Я вот камень тут обтесываю, он должен быть такой и такой, вот красивый, и все». «Ну, хорошо». Дальше к следующему подходит, говорит: «А ты что здесь делаешь?» Он говорит: «Да я здесь деньги зарабатываю, вот мне платят там в неделю столько-то денег там, а потом так и так». А подходит к третьему и говорит: «Ты что здесь делаешь?» А он ему отвечает: «Я здесь помогаю тебе строить собор святого Павла». Понимаете? То есть у каждого есть свое видение, вот, чем мы занимаемся, вот, куда движется церковь. И на самом деле должно быть, мне кажется, такое видение, что мы все сотрудничаем вместе с Богом, вот, вместе с Духом Святым, для того, чтобы строить вот этот храм. То есть мы здесь не деньги зарабатываем и не просто каким-то служением занимаемся, служение ради служения. Иногда вот люди пришли, там камни обтесывают, зачем, непонятно. Да, подметают, там все это убирают, ставят колонки, тут микрофоны, все так красиво играют, поют. Зачем они это делают, непонятно. Иногда, я не говорю про нас, мы же духовные, конечно. Я шучу, кто знает, мы хотим такими быть. Вот. А Бог нам в этом помогает. Потому что мы строим, мы еще не построили. Когда построим, неизвестно. Может, он нас заберет. Может, еще что-то случится. Но, значит, на котором, на Иисусе, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Жилище Божие – это храм Божий, а храм Божий – это, как мы узнали в прошлый раз, может, и раньше знали, это церковь. Опять же, это мы с вами. Раньше Бог обитал в святом святых, в святом святых, в храме или же в скинии собрания. И люди не могли видеть, там даже, я точно сейчас не вспомню, к сожалению, в Ветхом Завете есть люди, они как-то увидели Бога и сказали, ну все, наверное, мы умрем теперь. Никто не помнит, кто это был. Витя, ты не помнишь? Ну, неважно. Вот, представляете, то есть люди, они боялись вообще на самом деле даже. Такое благоговение было перед Богом. Не у всех, естественно, но люди боялись увидеть Бога. И вообще его, в принципе, никто не видел. Вот только священник один раз в день очищения входил в святое святых, там имел какое-то особое общение с Богом. Вот, а сейчас... Это я, наверное, вперед немного забежал, да? В общем, сейчас мы имеем общение, вот, ну, в 12 стихе, да? Мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него, в Иисуса Христа, да? То есть через Иисуса Христа мы теперь можем приходить к Богу и иметь общение, и уже храм... Храм – это мы с вами, и Бог обитает в этом храме, Бог обитает в каждом из нас. Вот сказано, что я поселюсь в их сердцах, Бог сказал. То есть Бог живет среди нас, в каждом из нас, да? Так вот. Ну, опять же, здесь перед этим, в 9 стихе он говорит о том, что он хочет всем открыть, в чем состоит вот эта вот тайна, которая была сокрыта от вечности. Да, то есть мы уже говорили, это тайна о церкви, о том, что Бог предназначил свое спасение и вообще все, что у него есть, благословение для всего человечества, не только для язычников, а для всех. Вот. И теперь вот церковь, то есть мы говорили, церковь – это основная тема. Что такое церковь? Зачем? Читаем 10 стих. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Этот стих немного похож... Ой, я забыл. Где это он говорит, что... Римлянам? Ой, нет. Он говорит, что и ангелы желают прильнуть вот в то, чего... Это Галатам? Нет? Извините, я... сейчас, минутку. Да? Нет. Ну, в общем, неважно. Он говорит о том, что даже ангелы желают вот посмотреть, что же здесь происходит. А, 1 Петра, действительно, Дима, извини. Боже, прошлый четверг. Да, ангелы желают даже увидеть этого. Представляете, ангелы, которые имеют общение с Богом, которые знают, казалось бы, намного больше, чем мы, и они желают увидеть, что здесь Бог делает в церкви через нас. Это грандиозно, я считаю. И тем более, вот эти вот все начальства там и прочие вещи на небесах, о которых мы точно не можем знать, какие там у них начальства, они... узнали через церковь познали всю Божью мудрость, многоразличную премудрость Божью, да? Представляете? Церковь, то есть это очень серьезный такой объект в Божьем плане, занимает центральное место. Это невеста Христа. Вот. Потом дальше он говорит об этом. В 5 главе он говорит о том, что мы, ну, тут он, мужья, жены, там и все. И он, на самом деле он это подводит к чему? 31 стих в 5 главе. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Конечно, этот 31 стих относится и к нам, к людям, да, оставили мать и отца, ну, женились, вышли замуж, вот, стали вместе. Но он говорит о том, что я говорю по отношению ко Христу и к церкви также. Мы оставляем то, что мы имели раньше, в все свои какие-то заботы, все, что у нас было в этом как бы миру, грубо говоря. Естественно, мы не отрекаемся полностью и в пустыню уходим, да, но мы что-то оставляем, и мы воссоединяемся со Христом, да. Точно так же, поэтому церковь называется невестой Христовой, да, а невеста, она должна быть чиста, вот, обычно невеста, она в белом платье всегда, вот, красивая такая, да, и нету у нее там каких-то пятен, ну, желательно, чтобы не было, вот, может, будет в машину, когда садится там обо что-то, раз, ой, это нехорошо, но невеста Христова, она должна стремиться быть чистой и непорочной для того, чтобы когда состоится это бракосочетание, да, которого мы все ожидаем с великой радостью, вот, чтобы мы были достойны. И к этому Бог нас призывает. Да? Вот, ну, 11 стих 3 главы, мы возвращаемся, что Бог по предвечному определению все это сделал. То есть Бог с самого начала знал, естественно, у него был план, который он и желал исполнить, и он это сделал. Вот. И пришел Иисус Христос, создал свою церковь, и Бог это по предвечному определению. То есть Бог с самого начала знал, что мы здесь с вами соберемся, что мы будем читать Его Слово, будем обращаться к Нему, молиться, вот, пребывать вместе в единстве. Он знал, что так произойдет с самого начала. Да, ну и дальше мы уже об этом говорили немного, что через Него, через Иисуса Христа мы имеем дерзновение и надежный доступ, ну, к Богу, через веру в Него. То есть дерзновение – это как бы, ну, грубо говоря, ну, наглость такая почти, да? То есть как это сказать? Ну, смелость такая, да? То есть не то, что там, ой, это Бог, Он такой великий, как к Нему это подойти, неизвестно. Но у нас есть эта смелость для того, чтобы приходить к Нему, потому что Иисус Христос открыл нам все это. И раньше люди думали, вот Бог, вот Он такой строгий, там всех наказывает и все. А Бог, Он на самом деле, какой у Него характер? Такой, как Иисуса Христа. Какой был Иисус Христос? Читаем Евангелие, все знаем. Он был милосердный, Он был добрый, хотя Он был и строгий в некоторых вопросах, которые касались там греха и прочих вещей таких. В храме Он там перекинул все эти столы, все это нечисть. Вот, но в Иисусе Христе мы познаем характер Бога. Вот, и апостол говорит, что «прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Вот я как-то думал вот над этим стихом, ну как это? Апостол Павел все так вроде бы, ну, по мирским меркам все так плохо, в тюрьме сидит, там, у него к руке все время был прикован, ну, на цепи римский воин, ну, насколько мы можем знать, чтобы он не убежал никуда, то есть он был под домашним арестом, но все время находился человек рядом с ним, который его там контролировал, чтобы он не убежал, вот, и как тут наша слава, то есть, ну, или тех, кому он пишет, по крайней мере. Естественно, они прославились. Мы сейчас читаем про них, мы знаем про них, про этих людей, кто они такие были. Через Иисуса Христа Он им благовествовал, они приняли Бога, вот, познали Божью благодать, спасение. И мы знаем о них, так? Мы знаем, ну, то есть слава, то есть это как бы, ну, то, что мы, они стали известны, да? Вот, возможно, так. А возможно, слава, потому что Бог, сказано, что, ну как, Он прославляет нас, да? То есть Его свет вот сияет как бы в нас, ну, если мы позволяем Ему, естественно. Некоторые люди не так живут, но это их проблема. Мы знаем, к чему нас Бог призывает и как это должно быть в идеале. Поэтому мы хотим и молиться, чтобы Бог давал нам силы именно жить так, как угодно Ему. И поэтому апостол говорит, что нам не надо унывать при моих ради вас скорбях. Вот у Джона сейчас там такие проблемы, паспорт потерялся. Точнее, 4 паспорта. Дети заболели. Антибиотики кушают. Оба. Там надо эти билеты, кучу денег туда потратили. Здесь эти квартиры стоят, ждут. Надо за них платить. Скорби, да? Скорби. Но Джон вот звонил. Мы с ним общались, когда это было? Вчера? Нет, позавчера. И он говорит, да, у нас все хорошо, все, слава Богу. Не унывайте, говорит, все у нас нормально. Я ее тоже так ободрил, сказал, что мы за вас молимся постоянно, вот, ждем вас уже, сколько уже, ну, Джоната мы видели, а тех, Кэрон и детей уже полгода, да, не видели. Вот. Но ничего, мы с ними, и мы не унываем. Так, и дальше апостол молится. Молится за тех людей, которые читают это послание, значит, и за нас тоже, я так думаю. Да? Он говорит, что он преклоняет колено пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Вот. То есть такая молитва. Ну, на самом деле, иудеи, они молились стоя всегда. Ну, насколько мы знаем, из традиций иудейских, да и сейчас мы можем их видеть. Они молились стоя, руки вверх, вот так вот, и вот так вот они молятся. Ну, две руки, в смысле, да? Так они молились. А он преклоняет колено, то есть он падает ниц перед Богом для того, чтобы прославить Его, для того, чтобы помолиться вот об этих людях. То есть он понимает всю эту серьезность этого момента, понимаете? То есть молитва – это очень серьезное наше оружие, которое мы имеем вот в духовной реальности. То есть с помощью молитвы мы имеем общение с Богом, мы молимся, мы приходим к Нему, открываем все, что у нас есть на сердце, свои благодарности или проблемы, или просьбы. Вот. И Он слышит нас. Мы знаем, что Он слышит нас, потому что, как мы сказали, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Вот. И Он молится Отцу. Отец, мы знаем, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Отец усыновил нас. И вот это отцовство, это очень серьезная вот такая как характеристика Бога, Бога Отца. Потому что в нем проявляется любовь. Ну, вот раньше такие традиции были, ну, в библейские времена, да, то есть могли усыновить кого-то, ну, так, ради, чтоб было. Вот у Авраама, если вы помните, был, он усыновил такой Элиезер, кажется, его звали, да. То есть не было у них детей, и он его усыновил. Но только для того, чтобы продолжить как бы свой род, для того, чтобы был наследник. Ну, неизвестно, какая там любовь была или что-то. Он потом все равно занял второе место после того. Он не просто усыновил нас, ну хорошо, все, усыновил, там, до свидания. Тут, но он любит нас, вот. Так, и дальше он говорит о том, что через Иисуса Христа, значит, именуется всякое отечество на небесах и на земле. Вот, то есть в Иисусе Христе познается. Ну, то есть, как бы Иисус помогает нам увидеть те вещи, которые раньше были, возможно, нам недоступны, да? Вот, когда мы были неверующими, мы не могли чего-то увидеть, чего-то узнать. Почему мы, допустим, там, раздражаемся, там, иногда кричим на кого-то? Вот, но в Иисусе Христе, в Библии мы читаем все, находим ответы на свои вопросы, так? И Он говорит, что Бог вот, по богатству славы Своей, то есть по богатству славы своей даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. То есть сам Бог утвердит вас во внутреннем человеке. О чем здесь говорится? О нашем сознании, о нашей воле, о нашем духе, о нашей душе. То есть внутренний человек, не физическая, а духовная составляющая наша. Вот, потому что именно в ней пребывает Дух Святой, и там живет Бог. И Бог даст нам, то есть Он сам даст нам силы для того, чтобы мы могли утверждаться и возрастать вот, духовно, так? И Он говорит, чтобы молиться, чтобы Христос вселился в наши сердца. И вселился, там вот я смотрел, это слово греческое обозначает как бы заехать на постоянное место жительства. Не просто там пришел, там посмотрел, ну хорошо, и ушел. А вселиться, то есть это значит на постоянно, навсегда. Христос должен пребывать постоянно в наших сердцах. Ну, это странно, конечно, получается, что иногда люди ну, как бы просят его переехать в другое место. Но нам необходимо быть, читаем дальше, укорененными и утвержденными в любви. А в любви, это мы читаем в 1 Иоанна, Бог есть любовь. Да? То есть мы должны быть утверждены в Боге. И могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всей полнотою Божьей. Здесь, в 18 стихе, он говорит о том, что нам все это вот надо постигать со всеми святыми. Все святые – это мы с вами, это опять же церковь. То есть мы для того здесь и собрались, для того, чтобы вместе постигнуть все вот эти вещи – о Божьей любви, вот засвидетельствовать, что Бог сделал. Вот, кстати, можете сейчас пока месть подумать, вот после служения может какое-то свидетельство выходить и рассказать, вот как Бог в вашей жизни действовал на протяжении этой недели или месяца, или как-то, да? Это же очень интересно, делиться вот именно с этим, чтобы мы могли вместе радоваться, ободрять друг друга. Это прекрасно, вот, когда мы, в общем, так вот друг с другом делимся, да? И, значит, все это нам надо постигать со всеми святыми, то есть в церкви. И для чего? Чтобы уразуметь любовь Христову. И всю ее и широту, и долготу, и глубину, и прочие вещи. Потому что на самом деле это непостижимо. То есть любовь Божья и жертва Христа, ее разумом до конца понять, как мне кажется, невозможно. Я не знаю, может, кому-то возможно, я лично, ну, в голове не укладывается. То есть я понимаю, да, что действительно Бог по своей любви пришел на эту землю. Я был грешный человек, мертвый по своим грехам и преступлениям, и Он воскресил меня и посадил еще и там рядом с собой, и дал все духовные благословения. Это вообще грандиозно. То есть если так подумать своим разумом человеческим, то, ну, как бы... Тут говорится о богатствах. Представьте, что вот у вас есть богатства там несметные, да? Ну, или сметные. И вы приходите на улицу, на рынок Анголенко, и всем: люди, у меня богатство тут для вас, пожалуйста, все подходите, получайте. Ну, это смешно просто сказать кому-то. Да, никто такое не сделает. А Бог примерно вот такое дело и сделал для нас. То есть Он свою любовь, как там сказано, доказал тем, что Христос однажды там пострадал и умер и воскрес, и, ну, для того, чтобы привести всех нас к Богу. Так? И нам нужно все-таки стремиться уразуметь эту любовь Христову. То есть Павел молится о том, чтобы все это было. Еще не значит, что все это как бы мы уже поняли и уразумели, но он молится, чтобы мы это уразумели, чтобы мы поняли эту любовь Христову, и постигали со всеми святыми, да, то есть имели это общение в единстве, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. У нас должна быть полнота, и она у нас есть, но иногда вот как-то, да, такие, оказывается, ну, вот как-то что-то не то, вот я не понимаю, зачем я это делаю, что я здесь стою вообще, рассказываю что-то. Или человек вот живет, ну, как-то вроде с Богом, вроде верит, и все, но вот как-то, ну, вот что-то не то вот у него на сердце, да? Ну, надо исследовать себя, надо искать Бога и вот смотреть на эти слова, то есть как это все делается. Вот, постигается это со всеми святыми, и исполняться полнотой Божией можно только вот через уразумение этой Христовой любви. Так? То есть такие вещи. Конечно, можно много на самом деле, тут только... Одно слово возьми, и тут можно часами рассказывать что-то. Вот, но мы пойдем дальше, да. Надеюсь, еще никто не замерз. Я как-то долго сегодня, да. Я обычно быстрее заканчиваю. Хорошо. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе, во все роды, от века до века. Аминь. Бог, действующий в нас силой, то есть с помощью Духа Святого, может такие вещи грандиозные делать, которые нам и не снились. Некоторые говорят, что вот книга Деяний, ее на самом деле надо было назвать не Деяния апостолов, а Деяния Святого Духа. Потому что на самом деле все, что там происходило, это делал Святой Дух через этих людей. То есть не они сами там пошли куда-то проповедовать, зачем. Дух Святой, который сошел на них, дал им силы, как здесь и сказано, действующие в нас силы. И через это... Они так и жили, так и поступали, и мы как бы к этому тоже призываемся. Ну, я думаю, все мы это понимаем, Но не всегда возможно исполняем, но нужно. Потому что Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Вот мы просили, молились, мы каждую неделю собираемся, вместе молимся. И надо всегда помнить о том, что Бог может сделать даже еще больше. Вот мы просим там, ну что мы там просим, я не знаю, там, пусть у нас будут в церкви финансы в порядке. Но может Бог такое сделает, что нам и не снится, что... Ну, я не буду от себя говорить. Да, но Бог может сделать гораздо больше, вот, понимаете? То есть это грандиозно. Вот. Ну, хорошо. Поэтому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды. Аминь. Кому слава Иисусу Христу, Богу. Вот. На этом, наверное, я закончу. Я надеюсь, я никого не ввел ни в какие заблуждения. Вот. То есть мы поговорили вот о церкви, об этом открытии, которое явилось апостолу Павлу. Вот, о том, кто мы такие во Христе, кто мы такие в церкви. Вот, давайте будем продолжать вот, думать об этом, потому что это очень важные вещи. И не только вот сейчас послушать и все, а как тут сказано, ну, постигать это, чтобы мы могли быть укорены и утверждены. Нам надо укорениться и утвердиться во Христе, укорениться, пустить корни, чтобы потом уже никто не выдернул. Такие вещи, вот, все это очень серьезно. Ну, хорошо, не буду задерживать никого, слава Богу. Вот, что я еще хотел сказать? А, ну, по поводу Джона уже все поняли, да, что надо продолжать молиться. А, 26 февраля они, по-моему, взяли уже билет, то есть обратно сюда 26 февраля. Вот. Дети сейчас болеют немного, поэтому, пожалуйста, молитесь. Вот. Может, за кого-то еще надо молиться? Кто там болеет? Есть такие? А? Ну, в общем, мы будем общаться после служения. Вот вы можете рассказать друг другу, за что можно о вас молиться, вот, как можно послужить. Потому что к этому нас Бог и призывает. Это мы прочитали в Его Слове. Вот. Церковь – это не только, когда мы собрались в воскресенье один раз, вот, пообщались здесь друг с другом и пошли домой. Вот. Кто-то сказал, что церковь – это 24/7. Знаете, вот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вот это церковь. Вот мы все с вами. Вот я позвоню Паше, например, в 12 часов ночи. Ну, он может трубку не взять, конечно. Ну, попрошу его помолиться там за меня, за что-то. И он, да, он скажет, слава Богу, помолится там все. Вот. Поэтому такое вот ободрение. Да, ну он телефон, наверное, выключает, да? Хорошо. Кто там, музыканты есть у нас? Может, если еще есть музыканты, тоже сюда давайте. Хорошо. Прославим. Прославим Бога за все Его дела, за то, что Он...